«Холодно и людно. Сказав прощай», рассказывает Мария Мушинская. Я прочту стихотворение 90-го года. Оно печаталось без названия, но из него взято название сборника «Билингвы» стихов Григория Дашевского с переводами на немецкий, который вышел в 97-м году в Германии. Его тираж был уничтожен. Одна из переводчиц обиделась на то, что какие-то ее переводы не были использованы, и добилась через суд запрета на все издание. Сборник назывался «Перемена поз». «Холодно и людно, сказав прощай, некуда уйти. Перемена поз, вот и вся разлука. Перенимай призрака привычку глядеть без слез. Все равно невидимых лей, не лей. В те глаза, где сам он не отражен. Только лица чужих и живых людей. Неподвижный поезд, скользкий перрон». Это стихотворение про реально бывший эпизод на вокзале перед отъездом в путешествие. Пришли вместе уезжающие и провожающие, попрощались и еще некоторое время стояли у вагона. То ли пришли заранее, то ли отход поезда задержали, не помню. Собственно, и все. Вот это не событие делается метафорой человеческих отношений. Люди расстаются, но ничто внешне не меняется. Они остаются рядом, только чуть изменилась конфигурация, направление взглядов. Они видят друг друга, но больше не видят себя, не отражаются друг в друге. Это не метафора, тут простая идея, античная. Человек осознает себя через другого совершенно конкретно, видя свое отражение в зрачках другого. Зрачок по-гречески «коре». Первое значение этого слова – «девушка» или «девочка». Объяснение анатомического значения, например, у Платона в «Алкивиаде». Человек, смотрящий в глаза другому, видит в его зрачках человечка, себя самого, свое отражение. Когда-то еще студентом Грише понравилась простота, так сказать, наглядность этого обозначения. Особенно вот эта странность, грамматический род слова. Не мальчик, а именно девочка, Коре. И миф о Персефоне, она же Кора, увидевшая себя в зрачках Аида, бога невидимости. Образы Персефона и Нарцисса многообразно переплетаются. Это красиво показал Роберто Колассо в книге, где греческая мифология спроецирована на современное сознание «Брак, Кадма и гармонии». Гриша прочел ее позже, в английском переводе, но до этого сам занимался подобными построениями. Они есть в разных его стихах, в том числе вот в этом. Хотя в нем нет античной мифологии, но идея та же. Не видя своего отражения, человек лишается гарантии своего существования. Отсюда один шаг до представления себя несуществующим. «Перенимай призрака привычку». Начинается обживание отсутствия. Так называлась статья Алексея Скоробогатова о последнем сборнике стихов Григория Дашевского, из тех, которые он составил сам. Большинство его стихов страшные или грустные, в отличие от автора, который был скорее легким и веселым. Это было грустным, когда оно было написано. Но в него встроен секрет, который сейчас срабатывает. Дело в том, что тут произведен, как я это понимаю, оптический фокус, прямо иллюзионистский трюк и одновременно виртуозная операция над временем. На уровне грамматики время просто элиминировано. В стихотворении нет ни одного глагола, ни в прошедшем, ни в будущем, ни в настоящем. Но описан момент, который должен бы проскользнуть незаметно. Мгновение перед отходом поезда, когда внимание рассеяно, а этого не происходит. Время остановлено. И в этот зазор между прошлым и будущим, в эту пустоту, втягивается то, что не подвластно ходу времени. Призрак ведь находится вне времени. Как в фотографии, но наоборот. Не увековечивание мгновения, безвозвратно соскользнувшего в прошлое, памяти о мгновении, а отражение вечности, вневременности, в объективе воспринимаемой нами реальности. Зафиксировав тогда свое отсутствие в присутствии, он в собственное отсутствие теперь уже реальное. Себя вживил и тем самым остался здесь. «Холодно и людно, сказав прощай, некуда уйти. Перемена поз, вот и вся разлука. Перенимай призрака привычку глядеть без слез. Все равно невидимых лей, не лей. В те глаза, где сам он не отражен. Только лица чужих и живых людей. Неподвижный поезд, скользкий перрон».